Она смутно помнила Уэба, летевшего вместе с какой-то женщиной. Однако женщину она практически не помнила и не могла описать ее внешность. С удовлетворением я установил, что в окрестные морги и больницы не поступал труп молодой девушки. Вернувшись домой, я снова попытался связаться по телефону с девушками из ВАУ. Лишь одна из 12 жила на Гавайях. Поэтому первой, кому я позвонил, была Луана Калеха, живущая в Гонолулу. Мне по ее номеру никто не ответил. Но до некоторых девушек мне удалось дозвониться. Одна из них, Эвелина Янс, уже 2 года была замужем, что позволяло ее исключить из списка. Я еще кое-что проверил и точно установил, что последние 1,5 месяца она не выезжала из Мичигана. Она определенно не была на Гавайях и не выходила замуж за Уэба. Поэтому в своем списке я зачеркнул имя Ева, ноябрь. Кэндис Смол, она же мисс Июнь, работала манекенщицей в большом магазине дамской одежды на Голливудском бульваре и последние 3 недели ежедневно была на работе. Так что я ее тоже вычеркнул. Сью Мэйфер, мисс Сентябрь, жила в Голливуде. Я позвонил ей, и она оказалась дома. Голос ее звучал очень приятно. Она сказала, что имя Сью ей не нравится, и попросила называть ее Блэкки. Я не спорил, но и не сказал, почему я ей звоню. Сказал, что просто хотел бы поговорить с ней. Она пригласила меня зайти к ней 8:00. — Отлично, — сказал я. — 8:00. Я уже знал, что мисс Октябрь, Жанетта Дюре, сегодня начинает выступать в ночном клубе «Паризьен», небольшом интимном заведении со стриптизом, которое находилось всего в миле от того места, где жила Блэкки. Первое шоу начиналось в 9:00, так что я мог зайти к Блэкки и после этого успеть на выступление Жанетты. Мало-помалу, — думал я до нее доберусь. Нужно только открывать один краник за другим и работать, работать, без устали работать. Я позвонил мисс Июль Пейджин Пейдж в казино «Алжир» и попросил к телефону девушку из ВАУ. Этим титулом они награждались на тот месяц, что жили и выступали в казино. Через 2 минуты мягкий голос произнес «Хелло?» «Мисс Пейдж?» «Нет, это Чарли». «А кто это говорит?» «Шелл Скотт». «Но... Чарли...» «Это уменьшительное имя, а полное — Чарлина. Чарлина Лейвилл. Но, насколько мне известно, в этом месяце в Алжире выступает Пейджин Пейдж». «Да, но мне пришлось ее заменить». Я нахмурился. «А что с ней случилось?» «Я знаю только, что должна была начать свои выступления в сентябре. Но Эд позвонил мне и попросил приступить на 2 недели раньше». «Эд Грей?» «Да, босс. Я его знаю. Когда это было, Чарли?» «Вчера». Меня словно током ударило. «Вчера? А где же Пейджин теперь?» — Не знаю. Мне никто ничего не говорил, только то, что я должна приступить к работе. Это было очень странно. каждая девушка, было мне известно, за свои выступления получала 5 грандов на семечки. Примечание. Грант — $1000. Конец примечания. Что же случилось с Пейджин? Почему она внезапно прекратила выступление? Я сказал Чарли, скоро, возможно, завтра вечером я буду в Лас-Вегасе. Если вы что-нибудь узнаете о Пейджин, не откажите в любезности сообщить мне. Может быть, что-нибудь и услышу, а может и нет. Поспрашивать у девушек? Нет, ни в коем случае не высовывайтесь. Это может быть... И тут я был вполне серьезен. Очень опасным. Как только я туда приеду, я поговорю с вами, окей? Хорошо. Ну, пока. Я положил трубку и стал думать об Эдди Грее. Он, разумеется, был гангстер. Но в настоящее время стал уважаемым гражданином. Дни, когда он лично лупцевал своих сограждан, ушли в прошлое. Сегодня он улыбающийся, богатый, носящий смокинг. Он был владельцем, по крайней мере, на бумаге, казино «Алжир». И, как я знал, превратил его в маленький монетный двор, ковал деньги. И еще я вспомнил, что на Гавайях был принадлежащий ему ночной клуб. Я решил подумать над всем этим попозже и стал готовиться к визиту Сью Мэйфер Блэкки. Прежде чем выйти из квартиры, я бросил взгляд на фото Блэкки в сентябрьских номерах журнала. Я сказал «номерах», так оно и было. В первом и последнем номерах «Вау». В первом номере она была снята на зеленой, поросшей кустарником поляне, глядя на маленький серебряный ручеек, журчащий по склону. Одну ногу она вытянула, как будто пробуя пальцами казавшуюся холодной воду в ручье. Она немного наклонилась в одну сторону, чтобы сохранить равновесие. Год спустя она позировала на фото у того же самого ручейка, в той же самой позе, только снимок был сделан с другой стороны. Она была лицом к камере.